Ниндзя со скребком. Каждый понедельник и пятницу в 9:00 по техасскому времени сотрудники черных шляп проводили виртуальное совещание. Вскоре после того, как Руфус обосновался на мраморном карьере, на эти совещания стали приглашать и его. Все делалось через очки с DR-функцией, так что ему тоже выдали такое устройство. Включать очки можно где угодно. Увидишь одно и то же, но если находишься в большом, пустом и темном помещении, общий эффект выйдет более убедительным. Так что жизнь в заброшенном карьере оказалась тут очень кстати. Итак, каждый понедельник и пятницу, без нескольких минут 9, Руфус шел в пустую темную пещеру и надевал очки с наушниками и микрофоном. В начале совещания участники появлялись вокруг один за другим. Люди, стоящие в кругу, не меньше десятка, а чаще десятка два. В основном начальники отделов. Руфус ничьим начальником не был и скоро понял, почему оказался в списке. Ему следовало знать в лицо остальных, а остальным — знать его. Пока прочие понятия не имели, кто он, а он понятия не имел, что происходит. Это могло привести к опасной путанице, даже закончиться дружественным огнем. Так что он аккуратно являлся на совещание, но молчал, пока к нему не обратятся, а к нему никто никогда не обращался. Большинство аватаров, появлявшихся на совещаниях дважды в неделю, выглядели и говорили как американцы, а их изображение транслировалось с низким значением задержки, иначе говоря, слова и жесты передавались в реальном времени или очень близко к тому. У иных время задержки было высоким. Как догадывался Руфус, это означало, что они далеко отсюда. Достаточно далеко, чтобы скорость света стала для них ограничивающим фактором. Как ни стремительно передаются через интернет пакеты информации, быстрее скорости света они все-таки лететь не могут. Эти аватары нередко говорили с непривычным, неамериканским выговором. Руфус различал британский акцент, австралийский, южноафриканский и еще какие-то, ему неизвестные. Некоторые аватары не сидели на месте. Одним из таких был сам ТР. Он появлялся то с низкой задержкой, то с высокой. И иногда в режиме высокой задержки, то есть находясь где-то на другой стороне земного шара, дышал часто и тяжело, словно ему не хватало воздуха. Поначалу Руфус не понимал, в чем дело. Начал даже беспокоиться о его здоровье, пока однажды в разговоре не прозвучало слово «Сноуберт». Потом он сообразил, что это Сноуберг. Не снежная птица, скорее уж снежная гора. А потом услышал, как африканер из ЮАР произносит то же слово с другими гласными. Примерно так — Снюберг. Тут Руфус догадался, что речь о Снеуберге, месте на острове Новая Гвинея. Голландцы назвали его Снежной горой в те времена, когда там действительно лежал снег. Теперь от снегов на вершине ничего не осталось, отчасти из-за глобального потепления, отчасти из-за того, что компания Brazos Rodash срыла вершину и превратила ее в яму. Короче, там высоко. В разных частях горнорудного комплекса по-разному, но в целом около 15 тысяч футов. Так что, когда ТР на совещаниях тяжело дышит, это не признак неполадок с сердцем или с легкими. Просто в тех краях мало кислорода. Вот так, хотя прямо об этом никто не говорил, к конфиденциальности черной шляпы относились серьезно, и не болтали лишнего в сети, где их могли подслушать. Руфус, сложив 2 и 2, без особого труда понял, что на Снеуберге возводится второй шестиствольник. а третий строится сейчас на юге Европы, в месте под названием Вадан. И за ними, по всей видимости, последуют новые. Все это было очень любопытно, но с точки зрения черных шляп опасно отвлекало внимание от их непосредственной задачи — охранять ранчо летящее «С». Все, не связанное напрямую с этой территорией, не входило в рабочие обязанности Руфуса. В армии он прослужил достаточно, чтобы понимать. Проявит хотя бы мимолетное любопытство насчет Снеуберга или Вадана, на него посмотрят косо. А если повторит эту ошибку, вылетит отсюда без разговоров. Однако он не мог отделаться от ощущения, что остался за бортом. С летящей «С» все вопросы решены. Шестиствольник Пинатуба палит уже почти год без остановки, не считая двух-трех коротких перерывов на профилактический осмотр. Голоса против проекта ТР, довольно громко звучавшие вначале, теперь стихли. Всех напугала перспектива синдрома отката, то есть обратной реакции мировой климатической системы, который произойдет, если шестиствольник вдруг остановить. Крутые ребята из организации ТР все чаще появляются на совещаниях с высокой задержкой. Они сейчас на Снеуберге или на Вадане. И врачи из поселка Полуденный убеждают Руфуса привиться от разных экзотических болезней, о каких он и не слыхал с тех пор, как армейская служба заносила его в самые стрёмные уголки мира. Несправедливо было бы утверждать, что сотрудники летящей «С» недовольны своей участью. Но факт. Теперь они плелись в хвосте и сами это чувствовали. Доклады о положении дел на летящей «С» отодвигались ближе к концу и чаще всего сводились к заверениям полковника Тейтума, что докладывать не о чем. Следующим и обычно последним пунктом каждого совещания был так называемый «вот так поворот» — просмотр ролика, чаще всего взятого с Ютьюба. Иногда видео предлагал сам ТР, иногда кто-то из команды. Все ролики были так или иначе связаны с темой, представляющей для присутствующих профессиональный интерес, практическим применением насилия. Типичные сюжеты. Коп разбирается с бандитом, а подружка бандита, зайдя сзади, втыкает нож ему в спину. Или драка у винного магазина и ее неожиданный финал. Неожиданное развитие сюжета — вот что обеспечивало ролику попадание в разряд «вот так поворотов». В каждом видео происходило что-то такое, о чем можно было сказать «ух ты, не ожидал», покачать головой, возможно, обсудить и дальше помнить о бдительности, чтобы самому не оказаться героем такого видео. Однажды утром в понедельник «вот так поворот» оказался посвящен человеку, получившему в интернете прозвище «ниндзя со скребком». В последние сутки на видеохостингах циркулировало несколько роликов с ним, заснятых на мобильнике. Впрочем, авторы один за другим убирали видео, должно быть, сообразив, что их могут привлечь как свидетелей. Однако у ТР имелся доступ к видео куда лучшего качества, с камер безопасности, контролируемых его организацией. Дело в том, что история произошла в мобильном центре ТР «Микс». Качество ролика заставило Руфуса ощутить себя безнадежным стариком. Слыша о видео с камер слежения, и где? На заправке, мать честная. Он представлял себе черно-белую зернистую запись с безобразным разрешением, на которой ни хрена не разглядишь. Но это давно ушло в прошлое. Теперь камеры безопасности могли похвалиться голливудским качеством. Более того, они вполне прилично писали и звук. Еще одним недостатком классической камеры слежения был вечно неудачный угол съемки. Камера была направлена куда угодно, только не на что-то интересное. Бандиты с хулиганами и их беспомощные жертвы махали руками где-то в дальнем углу, и в самый напряженный момент вываливались из кадра. Разумеется, ушло в прошлое и это. Теперь камерами управлял искусственный интеллект. Он сам выбирал нужное направление, угол, масштаб, фокусировался на сценах, которые определял как наиболее интересные и наиболее противозаконные. А в серьезных системах слежения использовались десятки камер и съемка со всех возможных углов. Человеку оставалось только выбрать из нескольких десятков записей лучшее и, возможно, смонтировать. Кто-то из подчиненных ТР, как видно, собрал все записи, связанные с ниндзя, и передал их какому-то талантливому клипмейкеру. А тот собрал из них пятиминутный ролик, по увлекательности не уступающий гонконгским боевикам. В реальном времени все длилось меньше 5 минут, но в ударных моментах монтажер применял стоп-кадры, слоу-мо и повторы с другой камеры. И судя по реакциям виртуальных зрителей, собравшихся вокруг Руфуса в глубине мраморного карьера, никто из них не возражал потратить лишние 2 минуты на просмотр. Даже сам ТР предложил тем участникам совещания, у которых уже вечер, открыть баночку пивка и смотреть с удовольствием. Сегодня ТР проецировался с задержкой. Выходит, он где-то на другом конце Земли. Но кислорода ему хватало. Значит, не в горах. Как и любая искусно выстроенная история, начинался ролик с экспозиции. Погожий летний вечер в рандомном мобильном центре ТР Микс где-то на западе США. В здание входят мужчина и женщина средних лет, чем-то озабоченные, но не слишком взволнованные. Хотят поговорить с менеджером. Обращаются к сотруднику за кассой у входа. Тот отвечает, что менеджер подойдет через минуту и просит подождать. За минуту пара успевает что-то рассказать покупателям в очереди. Трудно расслышать, о чем речь, но люди начинают тревожно поглядывать в сторону автостоянки за дверью. Наконец подходит менеджер в белой ковбойской шляпе, знаки своего руководящего положения. Муж с женой и с ними еще несколько посетителей, которых они заразили своим беспокойством, начинают показывать на стоянку и что-то объяснять. И как нарочно в этот момент открывается дверь и входит новый персонаж. Крупный, атлетически сложенный парень с мускулистой фигурой игрока в американский футбол. Одет по большей части очень неприметно. Джинсы, кроссовки, одноцветная футболка. Но на голове у него тюрбан. Дополняет ансамбль стандартная медицинская маска N95 и торчащая из-под маски густая черная борода. Кожа смуглая, точно не белый, но, кажется, и не афроамериканец. Пожалуй, по цвету кожи довольно близок к Руфусу. Когда смотришь кино, и на экране появляется новый герой, зрителю нужно решить, как к нему относиться, отождествлять себя с ним или нет. Это происходит быстро и почти бессознательно. Для Руфуса здесь вопросов не было. Разумеется, он на стороне парня в тюрбане. Сколько раз он сам бывал таким же парнем, на которого косятся или показывают пальцами? А эти белые, готовые подозревать бог знает в чем, любого, кто на них не похож, были ему противны до глубины души. Здесь видео пришлось остановить. Между оперативниками черных шляп разгорелся спор. «Да ведь этот парень араб!» — сказал кто-то. «И что?» «Это расизм, называть его ниндзя». «Это еще почему?» «Потому что ниндзя жили в Китае». «В Японии!» — поправил еще один голос. «Да неважно. В общем, никакие они не арабы». «А он не араб!» — послышался новый голос. «Это индиец». «Чего? Что-то не слышал, чтобы хоть одно индийское племя носило тюрбаны». «Да не индеец, а индиец. Из Индии». «А-а-а! И не индиец он, а сикх». высказался еще один знаток. Так сикхи и есть индийцы? Не, сикхи в Пакистане живут. Значит, арабы? Нет, пакистанцы не арабы. Дискуссия замедлилась. Голоса заглушил яростный стук по десятку клавиатур. А вот в Википедии... Запускаю видео сначала, громко объявил ТР. А национальный вопрос вы обсудите после совещания. Парень в тюрбане, очевидно, не подозревал, какая драма разыгралась на кассе. Если бы и не поглядел в ту сторону, ничего бы не понял. При его появлении все резко занялись своими делами и смотрели куда угодно, только не на него. Он огляделся по сторонам и двинулся к уборной. Впрочем, «двинулся» — не совсем подходящее слово. Шел он очень странно, накренившись назад и вбок, словно чьи-то невидимые руки тянули его назад, на стоянку. Только пройдя два десятка шагов, он восстановил равновесие и исчез в одном из знаменитых своей больничной чистотой туалетов ТР-Микс. Не было его довольно долго. Должно быть, ходил по-большому. А тем временем толпа у кассы густела и волновалась все сильнее. Подошли охранники, пара из них с оружием на поясе. Услышав слово «араб», «террорист», «бомба», они расстегнули свои кобуры. Один достал пистолет и, оттянув затвор, проверил патроны. Тем временем с другой стороны появился еще один парень, такого же цвета, не белый и не черный. В руке он держал завернутый в фольгу буррито. Он, как видно, не понял, что здесь происходит что-то необычное. На него тоже никто не обратил внимания, и он спокойно вышел на стоянку. Руфус и сам его бы не заметил, если бы ТР не остановил видео и не объявил. «Мы полагаем, что это водитель!» Наконец тюрбан вышел из уборной и направился к выходу. Полное отсутствие у него интереса к еде, напиткам и развлечениям, предлагаемым мобильным центром ТР-Микс, наблюдатели истолковали в самом зловещем смысле. Целая группа бросилась в туалет проверять, не спрятал ли он за унитазом взрывчатку. Здесь их ждало разочарование. Но к этому моменту парень в тюрбане уже устроил пожар и стал звездой Ютьюба. Дело в том, что трое охранников выбежали за ним на улицу. Здесь картинка стала беднее. На улице камер было меньше. Не все они снимали под удачными углами, так что монтажеру пришлось потрудиться над материалом. По счастью, там, где самозванные блюстители порядка, наконец, нагнали свою добычу, возле бензоколонки 37G, футах в 100 от здания, две камеры запечатлели все происшедшее вблизи и под очень годным углом. Взгляд Руфуса привлекла любопытная деталь. Теперь чувак в тюрбане уже не кренился на сторону. Ничто не говорило о том, что он не твердо стоит на ногах, напротив. Сам Руфус был тем еще спортсменом, но ему случалось играть в футбол с ребятами, выступавшими за НФЛ. Их всегда можно было отличить, потому как держатся, как двигаются. Вот и в этом парне ощущалось что-то похожее. К тому времени, как он подошел к бензоколонке, блюстители уже некоторое время не давали ему покоя, шли следом, выкрикивали вопросы, требовали остановиться. Начали угрожать. Он не обращал внимания, делал вид, что не слышит, однако руки держал на виду и подальше от боков. И Руфус одобрительно закивал. Наконец, один из блюстителей, потеряв терпение, выхватил револьвер. Один из тех крупнокалиберных револьверов, от которых толку никакого, но оружейные маньяки по ним с ума сходят. Взвел курок, направил ствол в землю. Щелчок был не слышен на видео, но парень в тюрбане, судя по всему, отлично его расслышал. Одним плавным движением он развернулся, на ходу схватив скребок, поставленный здесь для удобства клиентов, которые пожелают протереть стекла в автомобиле патентованным средством для удаления насекомых Баксолф. Скребок мог в ведерке, в упомянутом патентованном средстве, вместе со своими собратьями. Парень в тюрбане сделал полный пируэт и взмахнул скребком. От движения на бензоколонке включился свет, и капли Баксолф, дугой разлетающиеся с конца скребка, сверкнули, словно лазерный меч из «Звездных войн». Окончили свой путь они на физиономии парня с револьвером, причем немалая доля Баксолва попала тому в глаза. Парень повалился наземь. Руфус с одобрением заметил, что контроль над револьвером он не потерял. Немного Баксолва досталось и его товарищу. Тот затряс головой и попятился. Ниндзя со скребком тут же рванулся к нему, подцепил его руку ручкой скребка и взял в сложный захват, позволивший ему выдернуть у парня из-под руки револьвер и отбросить на соседний траволатор. Тот, разумеется, унес оружие прочь. «Револьвер подобрал десятилетний скаут и отнес на кассу», — бесстрастно сообщил Тейр. Третий блюститель, справедливо рассудив, что стрелять в такой свалке будет чревато, прыгнул на ниндзя сзади. Тому пришлось освободить из захвата второго. Перехватив скребок, он нанес третьему несколько коротких и мощных тычков рукоятью, словно бильярдным кием, в грудь и в живот. Нападающий повалился на землю и остался лежать. «Доставлен на вертолете в ближайший травмпункт», — прокомментировал Тейр. «Состояние стабильное». Номер второй хлопал себя по бокам, словно потерял ключи от машины, не мог понять, куда делся револьвер. Затем бросился на ниндзя. Тот отступил, и удар пришелся в пустоту. И еще раз, и еще. Но на третий раз второй успел только занести кулак. Ниндзя выставил ему навстречу валик скребка, остановив его руку на полпути, а рукоятью нанес удар по незащищенному лицу. Второй рухнул и замер. Некоторые из черных шляп восторженно ахнули и даже зааплодировали. Тем временем первый, которому Баксолф попал в глаза, поднялся на колени. К его чести, заряженный револьвер он так и не выпустил из рук и строго соблюдал технику безопасности. Ствол направил вверх, палец держал вдоль цилиндра. Лицо прикрывал локтем другой руки. Вот он поднял голову. Если можно сказать о моргании отчаянно, то он отчаянно моргал, пытаясь что-то разглядеть. Наконец увидел расплывчатое пятно, которое определил как парня в тюрбане, и начал опускать револьвер. Ниндзя смотрел в другую сторону, но тут резко развернулся, словно у него были глаза на затылке. С каким-то неожиданным подскоком, словно девочка, играющая в классики, этот здоровяк пушинкой взлетел в воздух, в прыжке перехватил свое оружие двумя руками, размахнулся и выбил у первого из рук револьвер. Тот вылетел из кадра. Будь это настоящее голливудское кино, нам бы непременно показали траекторию летящего револьвера в слоу-мо и под всеми возможными углами. Однако такого аттракциона зрителям не досталось. Пришлось включить воображение и самим додумать, что произошло дальше. А произошло вот что. Револьвер, неудачно приземлившись, выстрелил. Пуля попала в грузовик с жидким пропаном, что стоял оттуда в сотне ярдов, и в этот момент как раз заливал пропан в большой резервуар, размещенный там для удобства автомобилистов. Грузовик взорвался. Резервуар тоже. «Верите или нет, но обошлось без жертв», — сообщил Тейр. «Водитель грузовика с пропаном увидел, что творится, и вовремя смылся. «А тот чувак сбежал?» — спросил кто-то. В ответ Тейр рассмеялся. «Он же не преступник. Ничего незаконного не сделал, так что нечего тут говорить «сбежал». Надо сказать, покинул место происшествия». «На грузовике с тем парнем с Бурито?» «Да. У них был полуприцеп. Когда взорвался пропановый резервуар, парень с Бурито отвел свою фуру в безопасное место, в дальний конец стоянки. Покинув место происшествия, наш ниндзя нашел свою машину, сел, и они уехали». «А номера машины у вас есть?» «Думаю, выяснить их можно», — ответил Тер. «И непременно выясним, если какой-нибудь местный деревенщина-шериф пришлет нам повестку за взрыв и пожар. Но, надеюсь, власти не станут поднимать шум. К чему? На беднягу напали. Он просто оборонялся. Никого не убил. Наша страховка все покроет. Знаете, когда платишь за страховку в общей сложности столько, сколько я, ничто не приносит тебе такого удовлетворения, как случаи, когда она в кои-то веки пригождается. Все. Конец истории». Во время этого разговора видео висело в воздухе, спроецированное на виртуальный экран, прямоугольник в футах в 10 перед Руфусом. Оно застыло на последнем кадре, где перед камерой вздымалась стена огня. Из всех присутствующих на совещании Руфус, возможно, видел его яснее всех. Прочие, разбросанные по гостиничным номерам, конференц-залам, комнатам ожидания, съемным квартирам в разных концах земного шара, по большей части находились в куда более тесных и ярко освещенных помещениях. На стекла их ДР-очков выводились те же пиксели, что и у Руфуса. Но только Руфус видел эти пиксели в темноте и на безликом матовом фоне. Он кое-что заметил и впервые за 3 месяца совещаний подал голос. «Тер, это ваши дроны?» Наступило короткое молчание. Люди пытались понять, кто говорит. «Это ты, Ред?» — спросил Тер. «Да, сэр. Я спросил о дронах. Это оборудование ТР-Микс? Кружат над мобильным центром ради безопасности или для чего-то еще? Или это не ваши?» «Я не вижу никаких...» Тут Тер остановился, а секунду спустя протянул. «Срань господня!» «Прямо над Теслой справа!» — подтвердил кто-то. Тер или кто-то еще, кто у него занимался видео, увеличил масштаб и центрировал кадр. Теперь стена огня занимала весь экран. Любой предмет между ней и камерой превратился в четкий силуэт. Это касалось и тех предметов, что оставались невидимы, пока их не подсветил огонь. Предметом, замеченным Руфусом, был небольшой квадрокоптер, зависший в 10-12 футах над землей. «И еще один слева, у самого края экрана», — добавил Руфус. Центрирование съехало влево. Из-за увеличения казалось, что камера движется с большой скоростью. Приглядевшись, все заметили и второй. Из-за освещения он был виден похуже первого, но, несомненно, это был дрон. «Следят за ниндзя с разных углов», — сказал Руфус. «По крайней мере, так это выглядит». «Думаешь, кто-то из наших запустил дроны, чтобы проследить за арабским террористом?» — спросил Тер. «Не знаю. Может быть», — допустил Руфус. «Правда, им пришлось бы сильно поторопиться». Наступило молчание. Все обдумывали эту мысль. Возможно ли, чтобы пока ниндзя сидел на толчке, кто-то из охранников, столпившихся у кассы, сбегал к стоянке и поднял в воздух пару дронов? Руфус почувствовал. Все склоняются к мнению, что такое маловероятно. «Или, может быть, — предположил Тер, — это совпадение? В тот момент, когда все произошло, какой-нибудь любитель играл с парой дронов на стоянке?» «Пара — это те, что мы видим, сэр», — поправил его Руфус. «Ха! Думаешь, их там было больше, Ред?» «Не исключено». «Ну что ж», — заговорил Тер, обращаясь ко всем. «Я показал вам это видео, чтобы немного развлечь и поднять вам дух в конце совещания. Но, похоже, мы здесь столкнулись с загадкой. Спасибо орлиному глазу, который это заметил. Может, дальнейшее обсуждение перенесем на после совещания?» — вступил Тейтум. «Это произошло в центре ТР-Микс. С нашими делами это никак не связано, верно?» Тем временем Руфус набил сообщение ТР. «Если дадите мне доступ к видео, я в этом разберусь». «Договорились», — отстучал в ответ ТР. А вслух сказал. «Да нет, конечно. Это же за 1000 миль от летящей С. Вы правы, Тейтум. Совещание окончено».